И сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать: гигантская проделана работа. Сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина. На просторах небесной страны нас встречает могильный покой. Мы пытались увидеть рассвет к восходящему солнцу спиной, ожидая, пока не сгниет между нами железная дверь. Но мы с тобой — это наша весна, наша Родина — СССР. Наша Родина. И неправильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай. Сон и смерть, пустота и покой, наше солнце, гори, не сгорай. И не важно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь? Но мы с тобой, это наша весна, наша Родина, СССР. Наша Родина. СССР. Наша Родина! Словно пыль, отголоски от наших теней. Нашей жизни не будет конца, мы забыли, что знали о ней. И огонь, порождающий мир, будет рваться, как раненый зверь. И мы с тобой, это наша весна. И мы знали, что можно уйти, но забыли дорогу домой. Путь на Родину — это война, каждый шаг — это выигранный бой.